находимся в особом месте. Эта деревня называется Шриканда. И Кандава Васи были одними из самых близких спутников и сподвижников Господа Чайтаньи. Каждый год жители этой деревни вместе с Шивананда Сеной приходили в Джаганнатха Пури. И сам Чайтанья Махапрабху так любил их, что выделял для них отдельную группу санкиртаны. И самыми знаменитыми кандаваси были Нарахари Саркар, о котором мы будем рассказывать здесь, и Рагунандан Такур, о котором мы тоже будем рассказывать здесь. Этот храм с божествами Шри Рады Говинды построен на том месте, где находился дом и Бхаджан Кутир Нарахари Саркара. Само по себе это место, Джаганнат Дас Бабаджи однажды сказал, что Навадвипа – это обитель преданных. Там живут бхакты. Вриндаван – там живут кто? Гопи и коровы. Но Шриканда – это место, где обитает блаженство, ананда. Преданные, которые жили здесь, они обладали этим особым качеством бхакти. И бхакти плавило их сердца и плавило сердца всех остальных. Изначально, с давних-давних пор, задолго до Господа Чайтаньи, здесь селились аюрведические врачи. Так что тех, кого интересует аюрведа, здесь они могут подпитаться энергией этого места. Это был обитель вайдьев. Аюрведические врачи делились на две категории. Одни относились к категории шудр. Это были зубные врачи в основном. Потому что им приходилось иметь дело с грязными частями тела. Но те аюрведические врачи, которые считались браманами, или вайдями, кавираджами, они занимались чистой аюрведой, тонкой аюрведой. И здесь жили эти потомственные врачи, которые лечили всю Бенгалию. Мукунда, старший брат Нарахари Саркара, был придворным врачом Шаха, царя-повелителя всей Бенгалии. И их было трое братьев, Мукунда, Мадава и Нарахари. Из них двое, Мукунда и Нарахари, особенно знамениты. И Мукунда, про него рассказывает Кришнадас Кавирадж в Шри Чайтанья Чаритамрите, что однажды, находясь при дворе Шаха Бенгалии, Наваб Хусейн Шаха, он увидел павлинья пахала, которым обмахивали этого шаха. И просто увидев павлинья пахала, он упал в обморок. Потому что в тот же миг он вспомнил о Кришне и об украшении из павлиньих перьев на его голове. И он не смог сдержаться. И вместо того, чтобы лечить других, все сбежали, чтобы лечить его и приводить его в чувство. Такова была преданность Мукунды. И Нарахари Саркар был его младшим братом, когда ему было всего лишь несколько лет, их отец умер. Мукунда был гораздо старше его, и он отвез Нарахари Саркара в Навадвипу. И в Навадвипе Нарахари учился, и там же он познакомился с Гададхаром Пандитом. Гададхар был его ближайшим другом. И там же он узнал Шри Чайтанья Махапрабху. Еще до их встречи он писал песни. Он был удивительным киртанией. Он пел и танцевал. А еще до встречи он писал песни о Радхе и Говинде. Но когда он увидел своего учителя, Шри Чайтанья Махапрабху, своего вечного повелителя, то он понял, для чего он явился на свет. Кави Карнапур в Гаура Ганадеши Дипике объясняет, что Нарахари Саркар в играх Кришны был гопи по имени Мадумати. Ее особое служение – приносить мед. Поэтому она называется Мадумати, что значит «медовая матушка». Она снабжала медом Раду, Кришну, Господа Балараму. Там оптовые были заказы от него. И однажды, когда сюда, в это место, в Шриканду, к Нарахари в гости пришел сам Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху. Нитьянанда Прабху посмотрел на него и сказал: «Я знаю, кто ты такой». где мед? Напомнил ему, он сказал, что ты делаешь, почему ты не исполняешь свои обязанности. И Нарахари Саркар взял два ведра. Тут за этим храмом есть небольшое озеро. Побежал к этому озеру и набрал воды из этого озера. И вода сразу же превратилась в мед. И он принес, и Нитянанда Прабху стал пить его вместе с Чайтаньей Махапрабху. С тех пор это маленькое озеро называется Мадумати Пушкарини или Маду Пушкарини. А Пушкарини или Пушкарини значит озеро или пруд, где вода превратилась в мед. Даже до сих пор можно это почувствовать, но я не рекомендую вам испытывать это на себе на всякий случай. Потому что если у вас не будет достаточной веры, то последствия могут быть плачевными. И Нарахари Саркар написал книгу «Кришна Бхаджанамрита». Это одна из очень значительных книг, оставленных спутниками Господа Чайтаньи, где объясняются очень многие тонкие моменты. В частности, там есть знаменитый отрывок, который объясняет, как человек должен принимать реинициацию и так далее. Но сейчас не об этом речь. Сейчас мы должны немножко поговорить о Кандававасе, Нарахари Саркаре, о Мукунде, его старшем брате, и главное, Рагунандане Такуре, сыне Мукунды. Что еще можно рассказать о Нарахари Саркаре? Он написал множество книг, и его самым знаменитым учеником был Лочин Дас Такур. Лочин Дас Такур, автор Чайтанья Мангалы, и он написал Чайтанья Мангалу по непосредственному приказу своего духовного учителя Нарахари Саркары. Нарахари Саркар вызвал его и сказал, опиши жизнь Господа Чайтаньи. И Чайтанья Мангала, пожалуй, одна из самых удивительных книг, написанных о Господе Чайтаньи. Она вся написана в песнях. Лочин Дас Такур вошел в историю бенгальской литературы как один из самых великих поэтов. И о Лочин Дас Такуре тоже есть несколько историй, связанных с ним. Он пришел сюда и здесь учился у Нарахари Саркара. И с самого детства он проявлял признаки отречения от этого мира. Его не интересовали игры обычные, не интересовали какие-то обычные дела. И родители беспокоились. И по обычаю того времени его очень рано женили. В то время детей женили в 12 лет, мальчиков, а девочкам было 8 лет, 5 лет, 6 лет. Но они оставались дома, жили дома у себя до того, как они не становились совершеннолетними, только после этого они становились мужем и женой. И точно так же Лочина Даса Такура с его женой обручили, и он забыл об этом. Ушел сюда, в Шриканду из своей деревни, поселился здесь, а родители волновались все больше и больше и больше. Год шел за годом, он оставался здесь, учился и не проявлял ровным счетом никакого интереса к материальной деятельности. В конце концов, мать его пришла сюда. И она стала жаловаться на Нарахари Саркару, на своего сына, и стала говорить, ты великий учитель и великий преданный, но имей сострадание ко мне, мой сын должен нормальной жизнью жить. Не нужно его в эти всякие... Не нужно этого, не надо. Нарахари Саркар стало ее жалко, и он сказал своему ученику Лочину, ты должен пойти и жениться. Волновалась его мать, и все больше волновались родители девочки, на которой не невеста, она жена его была уже. А он ее не видел там лет 10 с тех пор, как они женились. И Нарахари Саркар сказал Лочину Дас, иди туда и возьми свою жену и живите, она уже стала девушкой. Вот. И он пошел, с трудом он нашел деревню, где его жена должна была жить. Но еще сложнее ему было, потому что его женили, когда он маленьким был, он ничего не помнил, еще сложнее ему было найти дом. И навстречу ему вышла какая-то девочка, подросток, он спросил ее, Матаджи, как у нас в Исконе говорят, Матаджи, а где дом таких-то, таких-то? Он сказал, ну пойдем, я тебя отведу. И она отвела его в этот дом, и оказалось, что она живет в этом доме, и что это его жена. Так. С тех пор он сказал, все, я уже один раз тебя назвал Ма. Теперь ты моя мать. С тех пор они жили вместе, но он ее называл ма, мама, и отношения их тоже были соответствующие. И он описал удивительные вещи. В Чайтанья Мангале есть много историй, которые нет в других книгах биографии Господа Чайтаньи. Но об этом мы будем говорить, когда мы приедем в Катву, то место, где Шри Чайтанья Махапрабху принимал саньясу. Вот. А здесь Нарахари Саркар, его ученик Лочиндас Такур, помимо этого Чиранджива Сен и двое его сыновей, Говинда Кавирач, чью песню мы пели, Баджаху Ремане, и Рамачандра Кавирач, они тоже жили здесь. С ними связана другая история, которую я хотел рассказать. Я немножко рассказывал о Рамачандре Кавирадже в Джаджиграме. Когда он услышал пронзившие его сердце слова Шринивасу Такуру. Шринивасачарья говорил, что жизнь так коротка. Жизнь человеческая, которая дана нам, безумно коротка. И так легко растратить ее по пустякам. И когда Рамачандра Кавирадж услышал это, он все бросил и вернулся сюда. И, как я рассказывал, убежал отсюда в Джаджиграм. И какое-то время не возвращался сюда, в свой дом. А в то время Шриканда, несмотря на то, что тут жили великие преданные, Чиранджив Сен, отец Рамачандры, несмотря на то, что тут жил Нарахари Саркар, в основном это было место, где жили шакты. Тут были последователи Шивы. И спустя там несколько месяцев Рамачандра Кавирадж вернулся сюда, в эту деревню, где были последователи Шивы. И он сам был последователем Шивы, потому что его дед был великим шактой. И у него были шактистские тилаки на лице. И вдруг он на глазах у всех поменял свою религию. Это было одно из первых межрелигиозных столкновений в индуизме. Рамачандра Кавирадж вернулся сюда и стал совершенно открыто носить вайшнавскую тилаку и вайшнавские атрибуты другие, туласи, малу. И иногда в полном самозабвении любви кричал Гауранга, Кришна. Шакты начали беситься. В конце концов, они пришли к нему домой и сказали, кто ты такой? Какое ты имел право изменить вере своих отцов? Ты на самом деле воспитан здесь, мы тут все традиционные шакты, у нас традиционная религия, шактизм, и мы традиционно поклоняемся Бхагавати Деви. Бхагавати Деви – это Парвати. Все остальные там – это всего лишь проявление ее, она есть шакти, изначальная энергия, изначальная сила. А Рамачандра Кавирадж улыбнулся и сказал, ну, энергия кому-то должна принадлежать, кому она, по-вашему, принадлежит? И он стал проповедовать им, и стал говорить, что на самом деле история знает многих шакт и шиваитов. Равана был великим шактой, Хираньякашипу был великим шактой, Кумбакарна был великим шактой, Банасура был великим шактой. И до тех пор, пока они поклонялись Шиве, так как они бескомпромиссно поклонялись Шиве, что с ними Шива сделал? В лучшем случае. Шива от них отвернулся, отказался. Вот. Но мы знаем других великих шактов, которые стали поклоняться Кришне. Прохлад Махарадж. Он родился в семье шакты. Хираньякашипу. Друва тоже родился в семье, где поклонялись Шиве и Шакте. Он стал говорить, что с ними случилось? Да они удовлетворили Шиву. Да вы своими молитвами Шиву не удовлетворяете. И Бхагавати мне сама сказала, брось это все, не нужно это все, поклоняйся Кришне. Вот. Их убедил каким-то образом, и они от него отстали. И с тех пор он стал открыто проповедовать сознание Кришны здесь. И его брат, младший брат Говинда Кавирадж, тоже был в свое время великим шактой, великим последователем Господа Шивы и поклонником Господа Шивы. И однажды он смертельно заболел. Несмотря на то, что он был кавираджем или врачом аюрведическим, никто не мог ничего сделать. Он был молодой, красивый. И когда он заболел, к нему пришел его старший брат и сказал: «Я же знал, что это случится. Лучше, пока не поздно, прими истинную веру». На самом деле, еще до этого в сердце Говинды Кавираджа было это желание. Он думал: «Мне бы только один раз увидеть Шринивасачарью». Шринивасачарья в это время, хотя он жил недалеко, он уехал во Врач, ушел во Врач, и его не было там. И Говинда Кавирадж стал умолять своего старшего брата: «Приведи его сюда. Даже если я уйду, главное один раз увидеть его. Просто один раз его увидеть». И Рамачандра Кавирадж отправился в этот долгий путь и привел, в конце концов, Шринивасачарью сюда. Шринивасачарья пришел в дом Говинды Кавираджа, и Говинда стал плакать и просить его: «Пожалуйста, поставь, я умираю, мне все равно терять нечего, поставь мне свои стопы на голову. Только одна просьба у меня есть. Самое лучшее лекарство, которое может быть в этом мире, если ты поставишь мне стопы на голову». Шринивасачарья поставил ему стопы на голову. Говинда Кавирадж вскочил и сказал: «О, чай, Харибол!» Это песня Бадьяхуремана, написанная Говиндой Кавираджем, она описывает это. «Говинда даса абила шаре». У меня есть только одно желание, нет никакого другого желания. И только одна вера, никакой другой веры. Чтобы святое имя Господа всегда было в моем сердце. Потому что только оно сможет сделать мою жизнь осмысленной. И из этого храма мы пойдем в другой храм, где мы не будем останавливаться, мы просто получим даршан. Там находится самадхи Нарахари Саркара, и там находится божество, которому поклонялся Мукунда, его старший брат, и их сын Рагунандан. Это божество Гопинатха, и с ним связана знаменитая история, многие из вас наверняка ее уже слышали. На самом деле Рагунандан Такур был великим преданным Господа Чайтаньи. Однажды, когда все преданные пришли в Пури, Чайтанья Махапрабху вызвал к себе Мукунду. И спросил: «Мукунда, сомнение закралось в мое сердце. Так теперь это Господь Чайтанья. Если в его сердце закрадывается сомнение, то, по крайней мере, странно». Он говорит: «Мукунда, скажи мне, пожалуйста, я вот смотрю на тебя и на твоего сына, Рагунандана, не могу понять, кто из вас сын, кто отец. Потому что иногда ты ухаживаешь за ним, как будто бы он твой отец. А иногда ты наказываешь его, как будто бы он твой сын. Ты мне скажи честно, ты его отец, он твой сын, или он твой отец, ты его сын?» Он говорит: «Какие же могут быть сомнения? Конечно же, я его сын, он мой отец. Потому что он гуру. Преданность, которая живет в его сердце, в тысячу, в миллион раз больше, чем моя преданность. Как я могу считать себя его отцом? Это просто твоя лила. Просто так уж получилось, что я его отец, а он мой сын. Но на самом деле он мой отец, он гуру. Потому что его бхакти сильнее, чем моя бхакти». И это факт. Мы с вами будем сегодня останавливаться у озера. Отсюда мы пойдем пешком до одного озера. Я расскажу историю, связанную с этим озером сейчас. И связанную с Рагунанданой Такуром. Когда Рагунандана был еще маленьким мальчиком, сыном Мукунды, Мукунда ему сказал: «Я должен отправиться, меня не будет один день. Пожалуйста, покорми наше божество Гопинатху, к которому мы сейчас придем». Мукунда поставил тарелку, прасад, прочитал все мантры, его учили, ему было в то время 5 лет. И Гопинат принял взглядом прасад, как он это привык делать, но Рагунандан забеспокоился, потому что он не ест. И он ждал, ждал, ждал, ждал, ждал, ждал. Тот не ест, не ест, не ест, не ест. И в конце концов он стал говорить: съешь, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, покушай, ну, я тебя очень прошу. И слезы у него заструились, я же. Гатана стал смотреть и думать, ну, что, придется, нужно есть теперь. И он съел все до последней рисинки. И Рагунандан с чувством исполненного долга удалился. Все, я сделал то, что отец меня попросил, я накормил его. Отец вернулся, попросил просад, он сказал, еще ничего не осталось, Гопинат все съел. Мукунда стал думать, мой сын очень прилежный, он никогда не баловался, никогда не лгал, ни разу в жизни он не лгал. Не может быть, чтобы он солгал, но с другой стороны, сколько раз я Гопинатхе предлагал, никогда ничего не ел. Только смотрел, и все, и оставлял все мне. И он не знал, верить или не верить. И тогда он еще раз ушел и сказал, покорми. Гопинат, то сказал, конечно, покормлю. Конечно, покормлю. Встал перед ним и стал говорить, ешь, ешь, ешь. Мукунда тем временем тайком вернулся и стал в проеме. Гопинат схватил ладу и стал есть. И в этот момент он посмотрел и увидел Мукунда в проеме. Он поставил эту ладу, оставил его недоеденным. И опять стал. Как ни в чем не бывало. И эту ладу лет 100 еще хранилась там, недоеденная. Сейчас от него ничего не осталось уже. Но наполовину съеденная Гопинатхом ладу до сих пор осталась. И с этих пор Мукунда, он очень стал уважать своего сына. На самом деле Рагунандан Такур – это воплощение Прадьюмны из Чатурвьюхи, Камадева. В играх Кришны он пришел как Приянарма Сакха, один из ближайших друзей Господа Кришны, чтобы служить ему. А в играх Господа Чайтани он воплотился здесь, в Шриканде, и стал Рагунанданой Такуром. И с ним связана еще одна история, которая как раз непосредственно имеет отношение к тому озеру, к которому мы пойдем сейчас. Однажды сюда, в Шриканду, пришел Абирам Такур. И те, кто знает, кто такой Абирам Такур, уже предчувствуют, что он собирался сделать. У Абирама Такура был тест. Он кланялся, тест на истинность бхакти. Так. Он кланялся какому-нибудь вайшнаву, про которого шла молва, что он великий вайшнав. Если тот был притворщиком, он на месте помирал. В сердце его... Сердце его сразу же не выдерживало того, что сам Абирам Такур кланялся. Да, притворщик оказался. Он подходил к алтарям, на которых стояли шилограммы. Если шилограмм был не настоящий, шилограмм трескался на разные части и разлетался, когда Абирам Такур кланялся. И он таким образом он поклонился 6 первым детям Нитьянанды Прабу. Все 6 детей умерли. Когда родилась 7-я девочка Ганга Деви, он поклонился ей, и она улыбнулась ему в ответ. Он сказал, наконец-то меня перестали обманывать. И однажды во время своих странствий, это был его стандартный тест, он просто когда видел какого-то великого вайшнава, он говорит, дай-ка я ему поклонюсь. И молва о Рагунандане Такуре шла по всей Бенгалии. О Рагунандане Такуре, так, о этом о маленьком мальчике. И он пришел сюда и подумал, дай-ка я ему поклонюсь. И люди услышали, соседние жители, что Абирам Такур идет специально, чтобы поклониться Рагунандане Такуру. Они прибежали сюда и сказали, прячься, прячься скорее. И отец узнал, Мукунда узнал, ему страшно стало за своего сына. Так, и он под какими-то предлогами спрятал его и куда-то там закрыл его на ключ. А когда Абирам пришел и стал искать Рагунандану, и Рагунанда нигде нет. Он, где Рагунанда, где Рагунанда, дайте сюда Рагунандану. Рагунанданы нет. В конце концов он махнул рукой и в расстройстве ушел. Вот. И Мукунда, у него от сердца отлегло, он пошел к Рагунанде и сказал, ты знаешь, я тебя спас. Ты просто не знаешь, от чего тебя спас. Сам Абирам Такур пришел, чтобы тебе поклониться. Рагунандан это услышал, сказал, Абирам Такур пришел сюда. И ты не позволил мне его увидеть, получить его даршан. Какой ты отец? Он раскрыл дверь, разорвал и побежал вдогонку за Абирамом. Тем временем тот уже ушел на 2 километра оттуда, и он его догнал, и когда тот увидел, Рагунандан бежит за ним. Так, тот ему поклонился, Рагунандан ему поклонился. Вот тот посмотрел, все в порядке. Настоящий вайшнав. Они стали танцевать. И описать это невозможно. Не нужно даже пытаться описать, как они танцевали. Когда они танцевали, люди, которые стояли, они не знали, где они находятся, что они видят. Они стали плясать и петь. И когда Рагунандан Такур плясал, у него с ног упал браслет. Отскочил браслет. И браслет этот, чтобы приблизительно представить, как они танцевали. Браслет этот отлетел на расстоянии 4 километра. И в честь этого события, потом его нашли, ученик Рагунандана нашел его, в честь этого события он вырыл там озеро или пруд, который до сих пор называется Нупур-Кунда, потому что за 4 километра отлетел этот браслет. Это вы как танцуют те, у кого есть бхакти в сердце. Итак, мы находимся здесь с вами в Шриканде. Сейчас мы пойдем в дом Мукунды и Рагунандана Такуры. Увидим это божество Гопинатха, которому служил Рагунандан и Мукунда. Синархари Саркар ки! Джай! Мукунда ки! Джай! Рагунандан Такур ки! Джай! Каура Примананди! Харибол!